Глава 8. Об интересе одного мужчины к поцелуям с другим. Утро повисло над морем свинцовыми тучами. Ветер бесновался и бился в окна с неистовством обезумевшего. Проникающий в щели холод выстудил комнату так, что изо рта шел пар. Я отгородилась от мира толстой, объемной, ярко-оранжевой пижамой с капюшоном и хмуро пила местный травяной чай. Горничная обещала зайти через час, чтобы проводить меня к Шаритону, и я мысленно готовилась к разговору. Но жизнь иногда непредсказуема, поэтому он сам появился на пороге в компании Хашаля. «Солнечного утра, госпожа Алина. Вы позволите?» «Интересно, он в окно сегодня выглядывал? Какое солнечное утро?» «Доброго утра, господа. Проходите. К сожалению, не могу предложить вам чаю. Салли вернется только через час». Мак кисло улыбнулся, осмотрел помпезную бирюзовую гостиную и угрюмую оранжевую меня. Его спутник с любопытством разглядывал пустую миску из-под каши на подносе. «Да, когда мне холодно, я много ем». Любопытный Хашали на базаре нос оторвали. Слышал такую поговорку? «Сейчас услышишь, шпион императорский». «Представляю вам господина Хашаля. Он будет приставлен к вам на ближайшее время в качестве охранника». «И соглядатая, не так ли?» — Шаритон хмыкнул. «Алина, я могу быть с вами откровенным?» «Можете. А еще можете сделать вид, что откровенны, и наврать стрекороба. Как вам будет удобнее, господин Шаритон?» «Алина, я понимаю ваше настроение, но и вы поймите нас. Мы столкнулись с рядом необъяснимых реакций при вашем взаимодействии с императором, и он злится. Это его проблемы. Мне кажется, он достаточно взрослый мальчик, чтобы самостоятельно утирать себе сопельки», — фыркнула я. Собеседники переглянулись. «Мы боимся, что он предпримет ряд необдуманных действий». «Я бы удивилась, если бы вы сказали, что он предпримет ряд обдуманных действий. Судя по всему, думать его невеличество особо не привык. Видимо, это за него делают другие. Вы? Алина, ну зачем вы так?» «Как так?» «Категорично и жестко. Я, будущая императрица, тренируюсь потихоньку. Буду править железной рукой и держать всех в ежовых рукавицах. Те пару лет, что проживу, конечно». Хашаль поперхнулся и закашлялся, а второй маг поджал губы. Повисла пауза. «Господин Шаритон, вы, кажется, упускаете тот самый момент, когда должны начать убеждать меня, что это не так, что проживу я в любви и здравии много лет, а умру от старости, и Иринару смертного одра будет ронять скупые мужские слезы на мою дряхлую руку». Я сделала глоток. «Давайте же, а то я начну думать, что вы выписали меня посылкой из другого мира, чтобы благополучно укокошить через год после рождения второго ребенка. Ведь так поступают с императрицами в вашем прекрасном дружелюбном государстве». «Примерно так. Но исключения всегда возможны». «И сейчас вы мне обрисуете, что нужно сделать, чтобы попытаться войти в их число? Валяйте, вербуйте меня, я послушаю». Он устало вздохнул. «Я понимаю, что у вас нет особых причин доверять нам». «Ну что вы!» — перебила я с жаром. «Что вы! Сплошные причины. Начиная с того, что шансы выжить при переходе через портал стремились к нулю, что меня околдовали какой-то подчиняющей мерзостью, а потом просто беспрерывно унижали. Я предполагаю, что даже эта комната сама по себе унижение. Я уж не говорю об условиях. Крылья, холоде, отсутствие одежды и элементарного объяснения порядков, истории, этикета. И самое главное — отсутствие преподавателя аристократического. Это все, конечно, создает прочный фундамент для доверия и откровенности. Алина, вы сами сделали все, чтобы ваши отношения с императором сложились именно так. Среди погибших девушек была моя двоюродная сестра, Карина. Вы забываете, что вся эта история началась с массового убийства. Да, я повела себя не сдержанно, но это результат шока и эмоционального потрясения. Мы ожидали, что сквозь портал пройдет больше девушек. «Больше, но не все. О чем вы совершенно случайно забыли упомянуть? Кстати, вы могли бы дать мне договор. Что-то я не помню там никакого пункта о рисках. Кроме того, там забыли упомянуть такую маленькую деталь, как продолжительность жизни императрицы». «Пожалуйста, ваша копия». Из воздуха возник свернутый трубочкой договор и лег на стол. «Спасибо. А теперь рассказывайте, зачем мне нужен телохранитель и о чем вы пришли меня просить». «Почему вы думаете, что я буду вас просить?» «Потому что если бы могли, то потребовали бы или взяли силой. Все эти дни до меня никому не было дела, а сегодня столько внимания, и это после вчерашнего. Что произошло и что вам от меня нужно?» «Мне нужен образец вашей крови, данный добровольно. Я хочу провести ряд экспериментов, пролить свет на природу вашего взаимодействия с императором». «Это все? «Помимо этого, я хотел попросить вас держаться от него подальше во избежание эксцессов. Мы готовим для вас небольшое путешествие, чтобы у вас была возможность познакомиться со страной и ее природой». «Ясно. Значит, кровь и ссылка. Когда предполагается свадьба?» «В первый день лета». «А сегодня какое число?» «Последний день среднего месяца зимы». «А календарь у вас есть? Сколько длится весна?» 3 месяца». «И сколько дней в месяце?» 3 дюжины». «А месяцев всего?» 1/2. «И есть понятие недели?» Утвердительно заметила я. «Да, это 1/2 дней. Почти в 2 раза дольше, чем у нас. Итак, до свадьбы у меня сколько? 4 месяца? Вы уверены, что она состоится? Ваш император вчера не сильно был на это настроен. Видимо, ему не понравилось, как я целуюсь». «Мы склонны считать, что как раз-таки очень понравилось. В таком случае у него довольно специфическая манера выражать восторг». «Видите ли, дорогая Алина, ему приходится очень непросто. Ваш жених не должен был стать императором. Для этого готовили его старших братьев, но один из них погиб довольно рано, а второго убили 1/2 года назад. Ренар вырос в военной среде. Предполагалось, что он возглавит армию, а не страну. Никто не спрашивал его согласия принять на себя руководство империей. Как никто не спрашивает согласия жениться на вас. Он недоволен, как и вы. Вообще, у вас намного больше общего, чем вы готовы признать». «Чего вы от меня хотите? Сочувствия? Ах, бедненький, у него всего-то очередь из потенциальных любовниц, фаворитка и новая жена каждые 2 лет». «Алина, все не так мрачно». «Действительно. Скажите, а как определяется, сколько мне отмерено быть матерью? Матери Ренара повезло, ей отвели 5 лет. Кому-то не позволено увидеть даже первые шаги своего ребенка, и интуиция подсказывает, что я буду во 2-й категории». «Вы всерьез ждете от меня сочувствия к императору? Ах, несчастный, все время ему придется жен хоронить, траурные костюмы замучается шить». «Алина, а чего бы вы хотели? Что вам нравится? Что вам нужно?» Решил перевести тему разговора Шаритон. «Мне нравится, когда ко мне относятся с уважением, а от вас мне ничего не нужно. Спасибо. Согласно договору, вы предоставляете жилье и еду. Нигде не было прописано, что это будет теплое жилье и вкусная еда, не так ли? Ничего сверх договора я у вас не возьму, и вы от меня ничего сверх договора не получите. Что касается крови, данной добровольно, с вас станется накинуть на меня еще один магический ошейник, на этот раз поплотнее, по индивидуальным меркам, поэтому, пожалуй, откажусь». «Рано или поздно вам что-то понадобится», — задумчиво проговорил собеседник. «Да, и тогда вы мне это предоставите. А я подумаю, были ли вы настолько ласковы, чтобы позволить вам во мне дырки ковырять? Кстати, когда будут выданы 100 золотых, которые мне положены в качестве ежемесячной выплаты? Или предполагается, что я должна просить об этом?» «Все выплаты производятся 1-го числа. Деньги вам принесут». «Понятно. Спасибо за информацию». Я отхлебнула остывающий чай. Следовало как-то смягчить тон беседы, иначе никаких объяснений не получу. Глубоко вздохнув, постаралась убрать язвительность из голоса. «Что произошло вчера? Я что-то сделала не так?» «Мы не знаем точно, поэтому нам нужен образец крови. У вас наверняка есть теории. Поделитесь?» «Поделюсь, если вы расскажете о своих ощущениях во время поцелуя». «А если я совру, то я почувствую». «Хорошо. Поцелуй мне понравился. Было хорошо, тепло и сладко. А потом стало плохо, обидно и горько. Ренар назвал меня мерзкой пиявкой и лживой тварью. Я так и не поняла, за что». «Почему вы прервали поцелуй, Алина?» Шаритон был напряжен, и я поняла, что на самом деле он пришел за ответом на этот вопрос. Если я скажу правду, возможно, он склонится к мысли, что я все-таки истинная пара императора. Тогда отношение ко мне должно поменяться к лучшему, разве нет? Кроме того, нужно заставить его произнести это словосочетание, чтобы беспрепятственно начать поиски в библиотеке. «Вы пришли за ответом именно на этот вопрос, не так ли? Мне даже кажется, что это важнее крови. Если вам нужна правда, то есть 100 способов ее получить. Одних ногтей у меня 20. Такой простор для правдолюбов». Ехидно процедила я. «До такого абсурда ситуацию никто доводить не будет. Да, мне хотелось бы, чтобы вы рассказали в подробностях о ваших ощущениях, не сухо и кратко, а с описанием всех нюансов. Не думаю, что ваша неподтвержденная теория стоит того, чтобы открыть вам душу». «А что стоит?» «Даже не знаю. Мне пока ничего не нужно. Что-то может понадобиться в будущем», — дипломатично напомнил маг. «Вы предлагаете исполнение просьбы, которую я пока не готова сформулировать?» Хашель улыбнулся и подмигнул. Весь разговор он молчал, но сейчас я почувствовала его симпатию. «Я бы рекомендовал вам просить лично у Шара, не как у представителя императора или верховного мага империи, а как у Асальтена Шеритона Тервиаля». Асальтен стрельнул глазами в сторону Хашаля, но ругаться не стал. «Я обещаю вам, что лично исполню одну вашу просьбу. Госпожа Алина Шиманская, в максимально быстрые сроки и имея в душе ваши интересы и благополучие. Слово Шеритона Тервиаля». Кивнув, я закрыла глаза и впустила воспоминания. Сначала он был словно бы равнодушен. Я едва дотянулась до его губ. Мне очень захотелось, чтобы он ответил. Желание нахлынуло такое острое, невозможное, неожиданное. Я не могу сказать, что он привлекал меня до этого. Даже во время битвы я восхищалась им, но как-то отстраненно, как произведением искусства, явлением природы, чем-то красивым и захватывающим дух. Ни вожделения, ни страсти не было. До того момента. А потом он ответил, и мир вспыхнул. Вокруг взметнулось пламя, и мы горели вместе. Я чувствовала его огонь. Он словно ластился ко мне, грел меня, заставлял таять, хотеть. Я отвечала, таяла, горела, хотела. Иринар был в этом со мной, он испытывал то же, уверена. А потом пришло осознание, что его огонь горит для меня. И я сбилась, остановилась, потому что эта мысль показалась невероятно важной. Даже важнее, чем то, что происходило между нами. А следом это понял и он. Оттолкнул меня, взбесился. Я была шокирована и пыталась понять, что случилось. Думаю, что дальше вы знаете. «Его огонь горит для вас?» «Да». «Что это означает?» «Я думала, что вы мне объясните. Вы сказали, что у вас есть теория». «Да, все верно. Но ради вашей безопасности я рекомендую вам ни с кем не делиться этой информацией». «И представляете ко мне телохранителя?» «Да, существует вероятность, что вы являетесь истинной парой Эринара. Это могло бы объяснить все странности. И то, что вы рассказываете, скорее подтверждает, чем опровергает мою теорию». «Что такое истинная пара?» «Вторая половинка. Предназначенный вам судьбой человек. Заключив союз, вы оба сможете быть счастливы, раскрыть свои потенциалы, обрести новые способности. Истинная пара есть у единиц». Как правило, она дается людям, влияющим на судьбы других. Согласно нашим представлениям, эти люди настолько важны для богини судьбы, что она делает им такой подарок. При этом половинки всегда стремятся друг к другу, но их невозможно найти намеренно. Звучит как что-то хорошее и не объясняет реакции Иринара на поцелуй. Да, если это окажется правдой, то Эр сам сделает все, чтобы вы прожили как можно дольше в качестве императрицы — потому что станете его самым главным сокровищем. Но он уверен, что вы ошибаетесь. Да, он уверен, что мы ошибаемся. Поймите, он стал императором против воли, вынужден жениться против воли. А сейчас мы пытаемся ему сказать, что даже в любви он не свободен, и выбор уже сделан за него судьбой. Отсутствие выбора злит его сильнее всего. Но он ведь огневик. Эмоции огненных магов всегда очень сильны. Ничего, отполыхает и придет в себя. Тогда вы и познакомитесь поближе. Но с тем же успехом я могу и не быть этой парой, не так ли? Тогда что? Мне хотелось бы провести исследование, Алина. Если вы считаете, что я его пара, то почему хотите меня увести? Это нелогично. Мы хотим, чтобы Эринар перестал думать, что вас ему навязывают. Насколько я понимаю, после встречи связь должна становиться крепче. Истории известны примеры, когда возлюбленные чувствовали друг друга на расстоянии, могли общаться телепатически или приходить порталами друг к другу, даже не обладая достаточной для этого силой. Кроме того, в паре всегда проявляются особенные способности, но информации очень мало, поэтому более подробно сказать сложно. Почему информации мало? Потому что никто не встает на площади, чтобы кричать: «Вот мое самое дорогое сокровище, обратите внимание». Это скрывают. Чаще всего такие подробности становятся известны общественности только после смерти одного из пары или обоих. Кроме того, иногда люди любят друг друга, проявляют способности, но предпочитают не знать, доподлинно являются ли они истинной парой или нет. Или же осознают это слишком поздно. Ясно. И когда будет известно точно? Когда у меня будет образец крови или в вашу первую брачную ночь. Насколько я понимаю, после близости все в любом случае станет понятно — вы оба станете существенно сильнее. император не потребовал близости для проверки. Дело в том, что для свадебного ритуала вы должны быть невинны. Соответственно, такой способ проверки будет доступен только после свадьбы. Тогда есть ли разница? Разве мы не должны пожениться в любом случае? Зачем знать это заранее? Шаритон посмотрел на меня как-то странно, а я вспомнила, что если я не истинная пара, то Эринар хочет от меня избавиться, потому что моя способность поглощать его резерв ему не понравилась. Жадина. Хотелось бы знать наверняка. А мне нет. Пусть будет сюрприз. Хотя бы надежда на то, что брачная ночь не станет полнейшим фиаско. Любите сюрпризы? Только если сама для себя их устраиваю. Я улыбнулась. Не знаю почему, но я не хотела соглашаться ни на какие проверки. Сначала сама решу, что мне нужно, а потом буду действовать по обстоятельствам. Алина, держитесь подальше от Эринара. Он сейчас слишком нестабилен, и мы боимся, что он сделает что-то, о чем пожалеют все. Вы не представляете, насколько сильно мне бы хотелось, чтобы вы действительно оказались ему парой. Это было бы настоящим благословением для всей империи и для него самого. И испытанием для меня. Я сомневаюсь, что ваш император вообще способен любить. Он ведет себя как человек, который может только обладать. Вы слишком плохо его знаете и слишком рано судите. Хотя признаю, что на вашем месте я бы пришел к аналогичным выводам. Я сделала глоток остывшего чая и почувствовала себя уставшей. Мы говорили слишком долго. Где Салли? Неужели час еще не прошел? По моим внутренним ощущениям, прошло не меньше двух. В вашем мире есть часы? Наручные. Да, есть часы-артефакты и есть механические. Принцип действия одинаков. Спасибо, буду иметь в виду. Алина, спасибо вам за беседу. Я надеюсь, что если у вас возникнут трудности, то вы обратитесь ко мне. Посмотрим. Пока что цена вашей заботы кажется мне завышенной. Я спрятала улыбку за кружкой, но тон меня выдал. Привычка. Старого Талира тяжело научить новым трюкам. Талира? Наши ездовые животные. С возрастом у них портится характер, и они становятся крайне консервативными, как и верховные маги. Шаритон кивнул на прощание и вышел, оставив меня наедине с Хашалем. Это вообще прилично? Этот вопрос я и задала, а он засмеялся в ответ. В дверь поскреблась горничная. «Госпожа Алина, уже время к 11:00. Вы пойдете в библиотеку?» «Да, мне хотелось бы кое-что узнать. Я найду дорогу сама. Спасибо, Салли. Заберешь меня оттуда перед обедом?» «Конечно. Госпожа, вы вчера были такая грустная. Мы с девочками придумали, как вас развеселить. Если у вас есть время между обедом и ужином, то давайте сходим в город. Мы вам место особенное покажем». «С удовольствием, Салли. Только вот, кажется, дождь будет». «Шторм был, но сейчас распогодилось. Через пару часов вообще хорошо будет. Я вас в библиотеке встречу». «Договорились». Аванес соорудил плотное вязаное платье, и я поплелась в библиотеку. Хашаль сказал, что скоро присоединится. «Моя единственная в этом мире собственность — блокнот для записей. Осталась вчера в библиотеке, когда горничная утащила меня на эти поединки. Будь они неладны вместе со всеми и некоторыми бойцами в особенности». При мысли об этих самых некоторых стало тоскливо. «Неужели он и правда моя истинная пара?» Ну почему не могло хоть раз подфартить, чтобы это был кто-то улыбчивый, спокойный и готовый поддержать? А дальше само собой придумалась шалость. Он ведь чувствует мои эмоции, и сейчас у него тренировка, наверное. А что, если немного ее разбавить? Я нашла пустую комнату с окном во двор и прильнула к стеклу, наблюдая за тренировкой. Несколько десятков мужчин выполняли комплекс упражнений, похожий на наш кроссфит. Отыскав взглядом Эринара, я коварно улыбнулась. Мне сказали держаться подальше, так я и не приближаюсь. Закрыла глаза и в деталях вспомнила наш поцелуй. Прочувствовала ту страсть, которую испытала вчера. Чуть приоткрыла веки и стала наблюдать за его фигурой сквозь опущенные ресницы, рисуя в голове картинки с продолжением. Картинки получались немного кровожадные. Сначала в основном лейтмотивом был император в цепях, и я... дразнящая его. А потом фантазии как-то сами перетекли на то, что в цепях оказалась уже я, а потом цепей уже не было никаких. В общем, я немного запуталась в своих фривольных мыслях. Какое у него тело? Наверняка тренированное и поджарое, но в деталях. Я позволила себе помечтать о кубиках на загорелом животе, о длинных умелых пальцах, о ласкающих губах. Фигура внизу начала спотыкаться, а затем вспыхнула огнем. Я улыбнулась. «Вот так тебе, жадина. Гори там один теперь». С раскрасневшимися щеками и стучащим сердцем я двинулась в библиотеку. Ощущение было просто невероятным. Моя маленькая месть удалась. Душу грела мечущаяся огненная фигурка на тренировочном поле. Шагать стало веселее. Возможно, именно потрясающее настроение повлияло на бдительность, поэтому настигли меня на повороте к башне совершенно неожиданно. Эринар, естественно, злился. Как он тут так быстро оказался? Порталом пришел. «Доброе утро. Отпустите, пожалуйста, мой локоть. Вы делаете мне больно». Я подняла глаза и посмотрела в его красивое, сердитое лицо. Не удержалась и улыбнулась. «Окей, ты меня поймал. Дальше что?» «С кем ты сейчас была?» Мой жених рычал, а не говорил, и я удивленно уставилась на него. «Одна. Я в библиотеку иду. Не смей мне врать!» «Ах да, я забыла, что любой поступок будет истолкован против меня. Он подумал, что я так разгорелась, обжимаясь с кем-то». Улыбка на моем лице стала еще шире. «Так мы ревнуем. Ой, мамочки, держись, дружок, ты влип». «Но что вы, ваше невеличество, как я посмею?» «С кем ты была?» Рычание разнеслось по коридору. «Я была одна, клянусь своей жизнью». Скроить серьезную моську не получилось. Меня просто распирало от веселья, поэтому я понизила голос, заставляя его наклониться, чтобы расслышать мой шепот и не увидеть ехидной улыбочки. «Возможно, правильнее было бы спросить, что я делала?» «Что ты делала, Алина?» Его голос тоже стал низким и хриплым, и меня обдало жаром желания. «Моего желания!» «Чёрт, надо сворачивать эту лавочку, потому что шалость выходит из-под контроля». «Я думала, Ринар». Я первый раз назвала его по имени. Получилось в меру томно и интимно. Пусть помучается. Гораздо сложнее противостоять желанию, если знаешь, что с другой стороны тебя тоже хотят, правда? Пусть вожделение борется с жадностью, а я буду наблюдать. «О чем ты думала, Алина?» И снова неправильный вопрос, Ринар. Я даже себе не смогла бы объяснить, почему назвала его таким образом. Просто вдруг поняла. Буду звать только так. Для всех он может быть хоть Эром, хоть Аром, а для меня он теперь Ринар и точка. Он чуть отодвинулся, чтобы посмотреть мне в лицо, задержался взглядом на губах, затем уставился в глаза. «О ком ты думала, Алина?» Чувствуя его дыхание на коже, его запах, я сама уже была на взводе. «Эр, отойди от нее», — раздался недовольный голос. Мы оба вздрогнули, я прижалась к стене, а мой жених скакнул в сторону на добрый метр. Хашаль прервал наш междусобойчик вполне себе вовремя. «Алина, вас же предупреждали». «Извините, я просто шла в библиотеку». Я опустила глаза, развернулась и устремилась в сторону башни, давя улыбку. «Пожалел для меня огонька? Будешь еще бегать за мной и уговаривать». В библиотеку я влетела, озарив Альтена Карауса такой улыбкой, что старик расправил плечи и заулыбался в ответ. «Доброе утро, Альтен Тавредий. Мне рассказали такую замечательную легенду об истинных парах. Неужели это правда? У вас есть книги на эту тему?» «Солнечного дня, госпожа Алина. Вы знаете, это не легенда. Истинные пары действительно существуют. Вы не первая барышня, которая интересуется этим вопросом. Посмотрите вон тот стеллаж, вторая полка снизу». Я сгребла все, что нашлось по теме, и погрузилась в чтение. Легенды, легенды. Несколько мемуаров, но никаких научных данных. Помимо сказанного Шеритоном, я бы еще выделила то, что у одного из пары способность, как правило, комплементарная, дополняющая. Но с нашим случаем это как-то не вяжется, ведь отмеченным судьбой в нашей паре явно может быть только Ринар. Тогда дополнительная способность должна быть у меня. И еще очевидно, что полностью способности раскрываются только после близости, поэтому вполне возможно появление еще одного дара. У Эринара появилась способность меня чувствовать после поцелуя, а у меня — ничего. Умение исчезать не в счет, оно скорее связано с его заклинанием подчинения. После сегодняшнего я уверилась в нашей истинности. Шеритон прав, навязываться не стоит, пусть осознает всю глубину своего падения. Его кроют явно сильнее, чем меня. Ну и потом, скажем откровенно, выйти замуж за свою истинную пару — это же невероятно круто. А раз пара мне попалась с непростым характером, так перевоспитаем. Если принять на веру все, что тут понаписано, то деваться ему от меня все равно некуда. Я перевернула странички в блокнотике и уставилась на составленный ранее план. Так, пункты 1 и 2 относительно инструмента и выступлений вычеркиваем. Четвертый пункт насчет поисков способа заработать пока под вопросом. Вроде как финансирование должно наладиться уже завтра. А я все никак не найду времени, чтобы наведаться в комнату с забытыми вещами. Третий пункт, пожалуй, становится первым, причем его стоит разделить на две части. Можно начать с понимания, а управлением заняться позже. Новый план выглядел так. Первое. Понять свои магические способности. Второе. Научиться управлять ими. Третье. Перевоспитать Ренара. Четвертое. Заставить его снять с меня это гадкое заклинание. Пятое. Выселить из дворца всех его любовниц, актуальных и потенциальных. Шестое. Все узнать о местных противозачаточных средствах и о том, как их раздобыть, если он не перевоспитается и любовниц из дворца не выселит. Третий пункт стоило расписать в подробностях, но могла ли я доверить столь ценную информацию бумаге? Шеритон вполне возможно читает по-русски, с него останется. Пятый пункт появился сам собой, но вычеркивать его я не стала, пусть будет. Цели должны быть высокими и благородными. Кстати, на общем я читаю и говорю, а вот что с высшим? Я понимаю, но читать не пробовала. Попытавшись визуализировать буквы, потерпела неудачу. Я вернула прочитанное на полке и попросила у Альтена букварь по-высшему. Буквы были незнакомыми. Еще их оказалось много. Кажется, в кхмерском алфавите 74 буквы, а тут я насчитала 88, причем все какие-то закорючные и сложные. Не иероглифы, конечно, но что-то среднее между тайской и грузинской письменностью. И кто меня этому научит? Ладно, а говорить я могу? Альтен Тавредий, пожалуйста, не могли бы вы научить меня паре фраз на высшем? Отчего же нет? Какие фразы вас интересуют? Например, «Здравствуйте». «Здравствуйте». Пытаясь повторить, я впала в полнейший ступор. Оказалось, что проблема как раз в том, что я понимаю речь. Соответственно, на звучании фразы концентрироваться не нужно. Но понимание словно возникает у меня в голове. Я не слышу самих слов. Видимо, паника отразилась на моем лице, раз господин главный библиотекарь снисходительно повторил медленно и по слогам. «Так, у меня прекрасный музыкальный слух, а речь — это тоже музыка. Я могу петь на итальянском, хоть и не говорю на нем. Достаточно просто звучить текст. И тут также». Пропев слоги, я вопросительно уставилась на господина Карауса. Он заговорщически подмигнул, и мы еще немного потренировались. Я также выучила несколько простых слов. «Да», «Нет», «Оставьте меня в покое», «Я невеста императора». «Ну все, набор для выживания у меня, считай, в кармане. Продолжим завтра». Я спросила Альтена Тавредия, где купить амулет, позволяющий знать время и сколько он может стоить. «Стоимость зависит от материалов, дорогая Алина. Амулет может быть выполнен в виде браслета из маджарита или красного берилла. Тогда цена будет в 1000 золотых. А может быть, просто из янтаря. Тогда всего пара серебряных монет». «А какие металлы у вас ценятся больше всего?» «Платина. Для артефактов этот металл очень хорошо держит магию. Золото — для монет и украшений. Титан — для оружия. Серебро и железо тоже в ходу. Они дешевле». Их могут себе позволить многие. Интересно, все как у нас. А есть ли магические металлы? Конечно, сплавы есть самые разные. Вы справочник возьмите, там все виды описаны подробно. Спасибо большое. А есть какой-то обобщенный справочник для иномирцев или иностранцев? К сожалению, нет. Придется по разным вопросам соответствующую литературу поднимать. Спасибо. Тогда до завтра и хорошего вам дня.